Да, в том мире я себе и представить такого не мог. Но захотела девушка замуж, так почему бы и нет? То бишь по-французски «паркуа бы не па». Вчера до покраснения Галинкиных губ, нацеловавшись в машине, но не хотел я концерт охране с биноклями устраивать, мы поехали в город и остановились у первого попавшегося ЗАГСа. Перед этим, еще собираясь уезжать с речки, я вызвал по рации охрану и послал кого-то с запиской моей невесты к ней домой за документами. Когда пожилая тетечка в огромных очках подняла взгляд с моего раскрытого перед ней офицерского свидетельства на меня, губы у нее затряслись. Но затем она быстро взяла себя в руки и все оформила как положено. А я с удовольствием подхватил свою теперь уже жену на руки и понес к подогнанному к подъезду паккарду. Мы, счастливые, махнули на ближнюю дачу и закрылись в спальне. А сегодня утром я впервые проспал. Нет, много нам, увы, в первый раз было нельзя. Женская физиология – штука строгая. Но ласкали мы друг друга до поздней ночи. Тихий стук в дверь разбудил меня мгновенно. Я поднял голову и огляделся. Галинка спала, закинув на меня ногу и подложив ладошку под щеку. Мое лицо непроизвольно расплылось в радостной улыбке. Я аккуратно, чтобы не потревожить жену, высвободился и накрыл милую одеялом. С некоторым трудом нашел на полу плавки, натянул их, затем бриджи и открыл дверь. В нее тут же сунулась любопытная мордашка Светки. Ну, а кто еще мог это быть? Синельникову ведь все еще вчера доложили. Я поднес палец к губам и, легонько вытолкнув сестренку, вышел в коридор сам. Светка повисла у меня на шее и обслюнявила. Еле отодрал ее от себя. «Пошли завтракать. Есть хочу зверски». «Пойдем», – согласилась она, но не утерпела. «Вась, а какая она?» Я прикинул время и решил, что моя Галинка может еще минимум полчаса поспать. Легонько щелкнул Светку по носу и опять непроизвольно расплылся в улыбке. «Хорошая. Пусть еще немного поспит, и я тебя с ней обязательно познакомлю. Договорились?» Наскоро перекусив и совершенно не обращая внимания на обычную Светкину скороговорку, залпом выпил горячий кофе, принял душ и в темпе побрился. Надел белый парадный мундир со всеми наградами, сиганул в окно, сорвал первый попавшийся цветок с клумбы, запрыгнул обратно и пошел будить свою милую. Галинка сладко спала, все так же подложив ладошки под щечку. «Как не хочется будить!» Но сегодня столько дел, в том числе и у моей жены. Не знаю, что там у нее есть из гардероба в доме родителей, но первая леди Советского Союза должна быть одета соответствующе. Вот пусть со Светкой этим сегодня и занимается. Я провел цветком по исцелованным губам, не выдержал и приложился своими. Ох, как сладко! Галинка открыла глаза, и я тут же утонул в их синеве. Мы опять целуемся почти до потери дыхания. Потом жена неожиданно оттолкнула меня и стала рассматривать мой иконостас. Довольно улыбнулась и заревела. «Васенька, я сама себе не верю. Влюбилась в обычного парня, а ты оказался». И чего девчонки по любой мелочи плачут, совершенно не понимаю. Пришлось, взяв голову Галинки в ладони, с удовольствием повторить вчерашнюю операцию по осушению глаз милой кончиком языка. Наконец-то успокоилась. «Галенька, мне на работу надо, а к тебе тут рвется познакомиться одна девица». «Кто?» – с некоторым удивлением и страхом спросила она. «Да есть тут одна». Она, кажется, догадалась, умная моя, села на кровати, натянула одеяло на свою голую великолепную грудь и прямо-таки королевским жестом смело махнула рукой. «Давай!» Сумасшедший день! Тут восстание в Палестине на носу, а все лезут с поздравлениями. Нет, я, конечно, сам рад, как не знаю кто. Как вспоминаю свою Галинку, так непроизвольно расцветаю в улыбке от уха до уха. Появился Николай Кузнецов, мой министр военно-морского флота, с докладом о подготовке к сопровождению уже загружающихся в Севастополе судов в Хайфу. тоже сначала поздравил. Затем докладывает, а его глаза буквально светятся. Тут до меня дошло. Свершилась многовековая мечта русских моряков. Корабли пойдут в Средиземное море через свои проливы. Черт! Ну как мне ему объяснить, что это не моя заслуга, а в первую очередь армии и всего народа? Ведь умный же человек. К обеду приехал Лаврентий Павлович. Сначала поздравил. Очень приятно, когда такой человек радуется за меня так искренне. Это было заметно. А потом взял и выгнал. «Без тебя, — говорит, — справимся. Твое дело кардинальные вопросы решать. А сейчас текучка». «Ну, и как прикажете его понимать? Как можно принимать серьезные решения, не разобравшись в мелочах?» «А вечером я к тебе со своей Нино загляну в гости. Примешь?» «Странный вопрос. Куда же я денусь? Притом с радостью. Должен же я своей суженной похвастаться. Есть перед кем». Выяснил в девятке, где находится жена. Галина со Светкой оказались дома у родителей моей благоверной. Поехал туда. В машине меня застал звонок Синельникова. Он еще раз поздравил меня. В начале рабочего дня уже звонил. Рассказал, что еще вчера вечером на правах родственника познакомился с моими тещей и тестем. Поздравил их, распорядился установить телефон и освободил от работы на сегодня. Тесть и теща. Да. А ведь я немного робею. С Галиной знаком всего 4 дня, но уже знаю, что с ней у меня будет все нормально. А вот с ними... С другой стороны, если вырастили мою красавицу такой умничкой, то значит хорошие люди. Кто больше робел, было непонятно. Виктор Иванович оказался довольно высок, но на меня смотрел как-то снизу вверх. А вот Софья Моисеевна – бойкая, красивая женщина с низким приятным голосом. Только увидев ее, мне сразу стало ясно, какой станет моя жена через десятки лет. Я заранее порадовался за себя, так как Галина была вся в мать. Теще было под 40, но на вид более 3 десятков не дашь. Квартирка была маленькой, 2 комнатки. Из тех, что отгораживали во времена НЭПа из больших квартир до революционных доходных домов. На стене портрет отца, мой и знаменитый плакат со Светланой, где она в вечернем платье и в форме. Собственно говоря, сама Светка была здесь же. Выскочила из маленькой комнаты. Оттуда же, сначала выглянув и убедившись, что чужих нет, выбежала в одном нижнем белье моя Галинка. Они там вдвоем новые наряды примеряли. Не стесняясь новых родственников, обнял и крепко поцеловал жену. Потом повернул и ласковым хлопком по попке отправил обратно в ту комнату одеваться. Отдал теще сумку с продуктами, которую всучил мне перед выездом из Кремля Поскребышев. А на малюсенькой кухонке еле разместились впятером. В комнате, которая считалась большой, сесть было всем вместе негде. Выпили коньяку, бутылки с которым положил в сумку мой предусмотрительный руководитель секретариата. Девчонкам наливать больше не разрешил и отправил их собираться. Теща всплакнула, пришлось успокаивать. Не за 3-9 земель дочка уезжает, телефон есть. Когда в городе будет, всегда к родителям заскочит. А захотят, пусть к нам в гости приезжают. Только надо заранее позвонить, и я машину пришлю. Сам Виктор Иванович чего-то явно побаивался. Чего? Наверняка что-то уровня 37-го года, когда сволочь Ежов свирепствовал. Надо будет у Егора спросить. Не мог он всю семью не проверить, до 7-го колена. У него целых 2 суток с момента нашего с Галинкой знакомства до регистрации брака было. А Синельников – профессионал до мозга костей. Для него мелочей не бывает. Так что, если есть что-то за моим тестем, то явная ерунда. Выясню и сам успокою. А сейчас? Выпили еще раз с новыми родственниками и попросил называть меня на «ты». Тесть сначала не понял. «Как же это, Василий Иосифович? Вы вождь, а мы...» «Ага, я уже вождь, значит». «Нет, с пропагандой надо срочно разбираться». «Совсем запиарили. Относительно близкий родственник за человека не считает». «Значит так, Виктор Иванович, 2 варианта. Или вы теперь тесть вождя, или я ваш зять». на выбор, хотя суть одна. Но в обоих случаях меня надо называть на «ты». Так понятно? Или я его все-таки убедил, или споил. Третьего не дано. В наши с ним стаканы я наливал по полной. «Мам!» – появилась моя жена. «Я ничего не брала. Одежда у меня новая, а учебники и книжки я на днях заберу». У тещи опять, похоже, сейчас глаза на мокром месте будут. Как будто дочь на Луну улетает. Надо срочно делать ноги. Да, вечером, значит. Нина Теймуразовна Берия командовала на моей ближней даче, как у себя дома. Понавезла каких-то людей, забрала моих девчонок, а меня выгнала в парк. Очень гордая и властная женщина. Я, Васька, знал ее очень давно и всегда называл по имени-отчеству. А пару недель назад, видимо, почувствовав отношение своего мужа ко мне, она встала, подбоченясь передо мной, и заявила: «Вася, ты меня оскорбляешь, называя так. Заставляешь чувствовать себя старухой. Я что, по-твоему, это заслужила?» Я тогда внимательно посмотрел на нее, на эту стройную, южную, в общем-то молодую, всего 35 лет красавицу, и в шутливом жесте сдачи поднял руки вверх. Теперь зову ее по имени, но на «вы». Слишком уважаю. Интересно, что они там задумали? Венчание в церкви коммунисты отменили сразу после революции и провозгласили свободную любовь. Не клеилась семья к военному коммунизму по Троцкому. В деревнях на это не обращали внимания и по-прежнему играли свадьбы. Потом все-таки появились ЗАГСы и стали регистрировать. Причем в первую очередь смерти и разводы, и только потом браки. Даже свидетелей тогда не требовалось. Только относительно недавно опомнились, что семья – это ячейка общества. Но вот свадьбы в городах еще были не приняты, так как считались буржуазным предрассудком. Я устроился в беседке, прихватив несколько папок с документами. Уже начало смеркаться, когда уехал автобус со всеми, кого привезла на ближнюю дачу днем Нино. Тут приехали Егор с Берией. Мы только успели перекинуться несколькими словами, как появилась Светлана в своем знаменитом на всю страну вечернем платье и позвала нас в дом. А свадьба у нас все-таки была. Совсем маленькая, без большого количества гостей. Только самые близкие, но настоящая свадьба. Даже как минимум с двумя генералами. Один из которых был целым генерал-полковником, а другой вообще маршалом. Ну а как это еще называть, если невеста была в... У меня самого челюсть отвисла, когда Нино со Светкой ввели в столовую мою благоверную. Длинное, белое, с еле заметным розовым оттенком полупрозрачное платье, совершенно не скрывающая великолепную фигуру моей любимой. Плечи, самый верх полной груди и руки обнаженные, но прикрытые белой же и тоже полупрозрачной шалью. И длиннющая, спадающая на спину фата на высокой сложной крупными локонами прически. И эти огромные, пронзительно синие глаза на ее прекрасном лице. Я стоял, смотрел на свою любимую и балдел, а в голове крутилась только одна старая поговорка: «Дуракам счастье».